Глаза его были открыты, и я, конечно, в них заглянул, как заглянул бы в глаза любого человека, с которым пытаюсь установить контакт. И сразу понял, почему Абилат решил, что бедняга сходит с ума от ужаса. Собственно, я сам сошел с ума вместе с ним. Чужое безумие выгодно отличается от собственного тем, что оно все-таки чужое, и поэтому не захватывает тебя целиком. То и дело сползает с сознания, как сшитая не по росту одежда с чужого плеча. Ну или наоборот, жмет и не застегивается. Главное, что несоразмерность безумия твоему внутреннему устройству и опыту проявляется как ощутимое неудобство, отвлекает внимание от мучительного распада реальности, позволяет вынырнуть на поверхность и вернуться к себе. В такие моменты, как никогда, остро осознаешь дистанцию между собой и тем, что с тобой происходит, включая собственные ощущения, эмоции, чувства и мысли. «Мои-то они мои, но мои вовсе не означает неотделимы от меня». Еще как отделимы. Что испытывать в полной мере, а что спешно проматывать на самом дальнем участке сознания, предварительно отключив громкость, это уже мне решать. Поэтому мне удалось немного отодвинуть в сторону парализующий ужас заживо проглоченного существа, забывшего, откуда оно взялось, кем было, чего хотело и кого любило при жизни. Несколько часов, леденящую вечность небытия назад. Теперь оно знало о себе только одно. Меня съели и переваривают. Вот прямо сейчас любое внешнее событие лишь укрепляло эту версию. Умение превращать все факты в дополнительное подтверждение собственной правоты – козырной туз безумия, бьющий все карты здравого смысла, а напоследок и самого игрока. Вот и сейчас темные лабиринты неосвещенных улиц казались ему, мне, нам, пищевым трактом людоеда-гиганта, далекая луна – его холодным сердцем, шум зимнего ветра в древесных кронах, дыханием чудовищной пасти – а вмешательство Абилата окончательно доконало беднягу, решившего, будто двигаться стало невозможно, потому что страшная цель путешествия уже достигнута. Я в желудке, и сейчас меня начнет растворять желудочный сок. Вот о чем думал несчастный безумец в крепких объятиях знахаря. «Уже начинается!» — в панике подумали мы оба, когда на наши лица упали первые холодные капли. Только я одновременно знал, что это просто пошел дождь. Немного не кстати, не спорю, но с ума сходить тут особенно не отчего. Ну, промокну, ну, даже, предположим, простужусь. В мире, где есть магия, лечиться от простуды одно удовольствие. И времени много не отнимает. Осушил кружку заговоренного горячего питья, встряхнулся и пошел дальше. Живем. Мне бы еще вернуться туда, где это оптимистическое «живем» исполнено смысла. Где дождь — это просто дождь, под которым мокнет сейчас мой брошенный на обочине амобилер, где есть левый берег и правый, добрая дюжина соединяющих их мостов, дорога к дому, сонный полумрак пустых коридоров, и в любой момент может прозвучать вопрос «Где тебя носило?» в переводе с человеческого языка на другой человеческий, означающий «Я тебя люблю». Мне бы туда вернуться. Но быть безумным — это и означает забыть путь домой. Все, что остается — встать посреди дороги и звать на помощь. Все, что остается — встать посреди дороги и откликаться на любой, самый далекий, тихий, неразборчивый зов. Если сделать это одновременно, появляется шанс —